Добрый вечер, слава нашему Господу. У нас сегодня 12 глава, книга Откровения. Скажу, начинается вот такая сложная часть уже, в которой очень много мистики, очень много есть вещей, которые на первый взгляд не соответствуют хронологии, но вообще Писание читать чисто хронологически неправильно, потому что тогда не будет видна генеральная линия. Генеральная линия является то, что на протяжении всей истории человеческого рода Господь хочет показать, каким образом, откуда, когда, как придет Мессия, что Он будет делать и что будет после того, как Он в первый раз придет. И вот здесь как раз 12 глава говорит о том, как бы история его рождения, но из вышнего мира. То есть взгляд сейчас как бы не земной, такой как в Евангелиях или такой как в родословиях, а это описание прихода на землю Мессии, в его духовной производной, то есть что происходило в духовном мире, когда и через кого приходит в этот мир Мессия. 12 глава. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Аминь. Итак, кто же эта жена? Первый вопрос, который как бы поднимает, я думаю, каждый человек, который изучает Писание, кем является в данном контексте жена? Скажу сразу, много есть разных пониманий, кто именно эта жена. Наверное, я не буду рассказывать, какие бывают варианты. Вот хочется сразу рассказать тот вариант, который имеет в виду Писание. Хотя само Писание как бы оставляет на самом деле не два варианта, но один в другом. Вот два в одном, что ли, да? Два в одном. Понятно, что теология замещения по-своему интерпретирует это место и на нем тоже строит определенные какие-то доктрины. Женой является Израиль. Вообще об Израиле написано очень много в Священном Писании. То есть в теологии замещения говорится, что вот этой женой может быть церковь, а Христос как бы уже ее сын, которого она родила. На самом деле именно Машиах рождает церковь на земле, а не наоборот. Но вообще в самом Писании очень часто употребляется слово «жена» в отношении к Израилю. Потому что община, кегила или церковь, это в русском языке церковь, это не Израиль и не язычники. Это Израиль и язычники вместе. Это спасенный остаток или спасенная часть населения планеты. Вот это является невестой, которая, конечно, сама по себе небольшая. И, ну, скажем так, под невесту пытаются быть похожими в разное время разные группы людей. Тем не менее, невеста остается невестой. Теперь Израиль, о нем сказано, что Бог женился на Израиле. Итнасати им Исраэль. То есть буквально женился. Еремия, Иезекииль описывают как жену неверную. Пророк Осия говорит как о жене блудной, которая блудит вслед иных богов. И вы помните эту историю, наверное, кто не помнит, очень советую дома почитать, насколько тяжелый случай был у этого пророка Ошея, причем имя его, да, Ошея, спасение Божье. То есть ему пришлось пережить такой позор, такое унижение для того, чтобы прочувствовать то слово, которое вложил Бог в его сердце. И когда он потом пошел и говорил, он говорил это как пережитое изнутри. Вообще у всех пророков очень-очень незавидная судьба, тяжелейшая просто. Поэтому все, кто сегодня претендует на роль современных пророков, наверное, не мешало бы хорошенько изучить. Тем, кто не претендует, просто изучить, а тем, кто претендует на роль пророка, конкретно изучить пророческие книги и понять сущность или суть пророчества. Израиль является женой, и Бог на протяжении всего времени показывает свою преданность. Израиль показывает свою неверность, измену. Но всегда там есть избранный остаток. То есть в общей массе своей плохо, а остаток спасенный как раз остается вот той ниткой или той связью, которая связывает весь Израиль с Создателем. И сам прообраз, вот обратите внимание, жена, одетая в солнце. Если говорить об Израиле как о жене, то светом вообще вот для всего этого мира является Создатель. И мы знаем из книги Исаии, что наступит время, когда солнце уже не нужно будет, луна тоже, и не будет ночи, но Господь будет светить. Поэтому на самом деле, как бы в данном тексте аллегорически прообразом Бога является источник света, солнце. Жена одета как бы в солнце, она облечена в солнце. То есть тот свет, который издает вот эта жена, это отраженный свет, как луна отражает свет солнца. Это отраженный свет. И это идея того, что Израиль должен быть светом всем другим народам. И, конечно же, главный представитель нашего народа – это Мессия, о котором говорится в этом тексте. Но еще до его рождения уже были заложены основания для его прихода в материальном мире, в человеческом мире. Это Авраам и Сара, это Ицхак, это Иаков и впоследствии 12 колен Израиля или 12 сыновей. И вот здесь написано «облеченная в солнце, под ногами ее луна». Вот этот прообраз, на мой взгляд, очень сильный, потому что, во-первых, он отражает семейную связь, вот то, что Бог заложил изначально в человека. И если вы, ну мы сегодня откроем, мы в любом случае почитаем 37 главу книги Берешит, то первый сон, который видит Йосеф, это снопы, которые поклоняются, а второй сон – это луна, солнце и 11 звезд. Йосеф является 12-й звездой, фактически, да, которой должны поклониться. Там не говорится, что он звезда. Но о Машиахе сказано, что он звезда утренняя, а он является потомком этих людей, и Машиах также является в первом своем пришествии Машиах бен Йосеф. Иудейская концепция о двух прообразах Мессии в которых раскрывается вся полнота Божьего плана касательно спасения человеческого рода и установления своей власти на планете Земля на тысячу лет, чтобы потом это все уже было в вечности, всегда. Не знаю ли мы сможем еще раз вернуться к этому толкованию, поэтому в данном контексте хочу сказать, почему так важно тысячелетнее царство или тысяча лет правления. До сих пор на Земле не существовало Божьего устройства. Все время на Земле буквально как у Фауста, правит бал сатана. Никуда не денешься от этого. Он князь этого мира, он украл, теперь губит. То есть он украл вот это положение у человека, быть вторым после Бога, управлять планетой Земля. И поэтому очень важно установить статус-кво для того, чтобы всем было видно, небожителям обязательно, для чего была создана планета Земля. То есть она была создана не для того, что происходит сегодня, и не для того, что происходило даже вот до Ноя. Беззаконие, убийство и так далее. Поэтому Солнце и Луна – это прообраз мужа и жены. Жена, облеченная в Солнце – это более широкое понятие, когда Израиль буквально… На него сзади светит солнце, или он облечен в солнце, да? А под ногами находится луна. То есть вообще это, вот если представить себе планета Земля, да, суточный цикл, солнце и луна. Луна – это ночное светило, они меняются местами, но в то время, когда луна наверху, на Земле темно. Понимаете? Когда солнце вверху, в зените, я имею в виду, у нас, на земле светло. Поэтому, когда Бог присутствует в жизни Израиля, тогда только он может отражать истинный свет и быть светом другим народам. К сожалению, очень сильно закоптилась вот эта лампада, или очень сильно запачкалось это зеркало, которое должно было отражать всю Божью славу. И тем не менее, Бог продолжает сохранять верность. На голове ее венец из 12 звезд. Все, что миру дал Израиль, вот венцом его, является 12 его колен. Ни одно из колен не может существовать без другого. Это связь, конечно, если отсечь какую-то часть тело, да, будет продолжать жить без руки, без ноги, но оно не будет полноценным. Поэтому есть очень четкое понимание того, что все 12 колен объединятся и соберутся здесь, в земле израильской. И 10 потерянных колен тоже соберутся. Теперь, в еврейской традиции, вы знаете, существует, штука такая. На Рош ха-Шана сегодня вот у нас шофар, да, мы трубим, это правый рог. Сейчас все трубят в правый рог. В левый рог Израиль будет трубить тогда, когда 12 колен Израилевых соберутся вместе. Такие вот есть моменты, такие фишки. Хотя вы найдете в продаже, и левый рог тоже, но он встречается редко. Один такой рог я лично покупал, и он уехал в Мариуполь, насколько я помню, лет 10-12 назад это было. Потому что нам точно нельзя в левый трубить. И я думаю, все это издержки сребролюбия. На мой взгляд. Потому что традиционно нельзя сегодня изготавливать и продавать шофар, сделанный из левого рога. Разве только куда-то в закром, если положить. и не трубить в него. Ну, это к слову. Итак, Израиль готовится родить, и написано, она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Почему кричала от боли и почему так было трудно? Дело в том, что сам по себе приход на землю Мессии, он нежелателен для сатаны. И вот знаете, вот так как действовал Валаам, он не мог напрямую повредить Израилю. Проклясть не мог. Ничего такого сделать не мог. Значит, что он сделал? Что он сделал? Он дал совет Балаку, как сделать так, чтобы победить Израиль. Он говорит, начни посылать туда женщин, блудниц. Бог сам с ними разберется. Когда они начнут грешить, их и побеждать не надо будет. И действительно началось поражение в Израиле. То же самое делал сатан. Поэтому рождение Машиаха в мир, оно сопряжено с определенной трудностью. Потому что, не имея возможности остановить приход Спасителя, а его цель, чтобы все убиты были, да, чтобы все погибли, он всячески делает так, чтобы Израиль не мог достигнуть того уровня святости, при котором в нем родится Мессия. Это, знаете, вот как вы выращиваете виноградную лозу, а кто-то то плесень на нее подсадит, то каких-то жуков засунет под корень, чтобы они там грызли, то еще что-то. И садовнику постоянно нужно эту лозу как бы возделывать, возделывать, обрезать, обрезать, обрезать. И Господь обрезал эту лозу, пока на ней не выросла вот этот грозд виноградный, который был выжат буквально, и вот это выжимание грозда, гад шманим, гад шемен, да, или топтать, вот точило виноградники, это символ того, что Мессия отдает свою жизнь за весь мир, и его кровь проливается буквально как выдавленный виноградный грозд. Поэтому на этой лозе Бог все равно сумел культивировать, вопреки всему, Машеха, который расцвел, созрел и принес вот этот плод искупления вечной жизни для нас с вами, для всех. Но я хочу подчеркнуть, что дар вечной жизни – это только начало нашего пути. Нельзя останавливаться и думать, что однажды, исповедовав его Господом или получив этот дар вечной жизни, теперь с этим можно ничего не делать или в какой-то момент вернуться и жить, как жили раньше. Это очень серьезная ошибка. И практическая часть этого аспекта. Почему так важно служить Богу? Почему так важно что-то делать в теле Его, вот в общине, да? Потому что само по себе служение стимулирует нас к сохранению нашего же спасения. Это план Божий. Именно наша работа, наша жертва времени, финансов, физических сил, талантов своих, навыков, которые мы приобрели где-то или когда-то, все это мы отдаем Богу бесплатно, не ожидая ничего взамен. И это является, ну, я бы сказал, удобрением к нашему духовному росту. Потому что все, что мы приносим, это в материальном мире происходит. Это удобряет просто нашего духовного человека, чтобы он расцветал и плодоносил. В книге пророка Михея в 5 главе есть вот это пророчество. Я его зачитаю. все его знают очень хорошо. Второй стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». В этом пророчестве все. Звучит оно очень размыто и неточно, но здесь рождение, здесь есть то, что он наследует все народы, получает их во владение, и тут же уже говорится о тысячелетнем царстве, когда он будет в силе Господней и в величии пасти, и они будут жить безопасно, и тогда он будет великим до краев земли. Одновременно с этим знамением, теперь, почему я говорю, что описание прихода в мир Мессии в данном тексте связано именно с небесной территорией или с духовным миром. То есть то, что происходит на земле, это совсем другая картина, описанная в Евангелиях. Едут на перепись населения в Иерусалим, Иосиф с Мирием, да? Там она рожает, в хлеву. Это на земле все происходит. Одновременно или параллельно, но мы должны понимать, что мы живем во времени и в пространстве. Поэтому все, что тут происходит, оно как бы растянуто на несколько поколений, оно не умещается в нашем сознании в одну цельную картину, но в духовном мире все это происходит буквально вот так, как оно здесь описано. Поэтому Иоанн и говорит: «Явилось на небе знамение». Буквально открылся экран, и он видит картину происходящего. Я специально говорю современным языком. Он увидел, сегодня бы, наверное, это назвали голограммой. Но это видит только он, больше никто. Он видит то, что происходит в духовном мире. То же самое, что когда-то видел Михей, пророк, когда Ахав его позвал, когда требовали от него истинное пророчество. Михей сказал: «Ладно, скажу». И он говорит: «Видел я Господа, сидящего на престоле». И дальше он говорит свое пророчество. Теперь, третий стих говорит: «Другое знамение явилось на небе». Получается, что все, что видит Иоанн на небе, одна картина, а теперь на небе происходит как бы противостояние. Поэтому он говорит: другая картина или другое знамение. Еще могу предположить, видимо, там на небе уже была положена определенная граница, потому что не смогло одно проникнуть в другое, чтобы повлиять, чтобы изменить. Знаете, как невидимая стена такая. Поэтому и на земле под защитой оказался Машиах. Ну и, конечно же, израильский народ тоже. И вот другое знамение – это большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверг их на землю. Это образ сатаны, это образ дьявола. Знаете, мне всегда хочется быть очень кратким вот в комментариях, но невозможно без отступлений. В иудаизме есть понимание, что сатана изначально был сотворен сатаной. Вот сразу, как бы. Не было очень много людей, на самом деле. Кстати, в мессианском движении сегодня тоже есть довольно много людей, которые считают, что пророчества из книги Исаии и из книги Иезекииля, они не говорят о сатане. Они говорят вот о царях тирском, вавилонском. То, что там написано, то и написано, это пшат для них. Но здесь написано, что он увлек с неба третью часть звезд. Почему написано «хвост» или «хвостом»? Они пошли за ним, понимаете? Как хвост ушли вниз. И на небе происходит война. Я хочу открыть книгу пророка Даниила. Давайте мы откроем 7 глава из 8 главы также. Я уже сократил текст из книги «Бытие», 37 глава. Все, кто исследует вместе со мной, дома прочтите, вы увидите, что там есть два сна Иосифа. Иосиф во втором сне, он именно говорит о солнце, о луне и 11 звездах. Поэтому тут 12 звезд. Здесь как бы вот в книге Откровения, понимаете, восстанавливается баланс в семейной иерархии или в семейной субординации, субординационной системе. То есть солнце и луна становятся уже на свои места, а звезды тоже занимают свою позицию. Но Машиах, безусловно, выделяется там. Вот о нем-то этот и текст. Поэтому для того, чтобы у вас была целостная картина, по комментарию, солнце, луна и 12 звезд. Но это, еще раз повторюсь, вот мое убеждение, мое восприятие данного текста. Наиболее логично, хотя слово «логично» в Писании не очень уместно, наиболее понятно, что ли, или лучше всего соединяется с общей идеей прихода Мессии на землю. Итак, Даниил, книга пророка Даниила, значит, 7 глава, 7 глава, зверь, который олицетворяет собой 4 царство, вот он больше всего подходит под тот прообраз, который описан в книге Откровения 12 главы. 7 стих. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4-й, страшный, ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Здесь тоже написано, что 10 рогов. Вообще, под эти 10 рогов подходит очень много периодов истории языческих стран, сопряженных с Израилем. Например, распад вот, греческого царства, распад римского царства. Вот тоже сопряжен. Сегодня кто-то говорит, есть там десятка, не знаю, я уже давно не слежу за этими вещами, десятки, двадцатки стран, которые входят в какие-то там альянсы или союзы, проводят саммиты. Я, в принципе, не слежу, потому что для меня политика – это, ну, пустое занятие, вот пустое времяпровождение. Скажу это открыто с кафедры, потому что меня больше интересует то, что описано в Писании. Как будет происходить? Мы видим, что все идет к ухудшению. Понимаете? Тенденция идет, причем обваливается все буквально. 24 стих, здесь же 7 глава. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей». Вот поэтому под это подходят некоторые этапы истории языческих стран. «И после них воссияет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против всего, если мне не изменяет память, вот эта картина происходила после распада царства Александра Македонского. Там 4 генерала было, из них потом один уничтожил 3, тогда не хватает как бы 10. Но есть специалисты, которые конкретно занимаются изучением вот этих вещей. Для меня они, в принципе, не имеют особого значения. Объясню почему. Потому что это пройденный этап для нас. Нам нужно смотреть вперед. Для тех, кто конкретно занимается какими-то исследованиями, наверное, это полезно. Для меня, для человека, во внимании которого первую роль, наверное, играет прикладной аспект Писания, то есть как прожить сегодня, имея в руках эту книгу. Вот это меня интересует. Ну и, конечно, мы знаем какие-то исторические вещи. 25 стихи. «Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времени полувремени». Под это подходит тоже очень много на самом деле. Например, кто будет произносить против Всевышнего и угнетать святых. Кто? Понятно, антихрист, да? Сатан, антихрист и так далее. Теперь, захочет, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Теперь, сегодня это время, когда официально христианство отменило праздники новомесячия, и закон тоже объявляет, что его упразднил Христос. То есть это полная ерунда, полная ересь. Нету другого слова. Как бы кто это ни объяснял, акробаты в магазин на руках за хлебом не ходят. Для меня это теологическая эквилибристика на кадушках. Знаете, такие вот балансировки. Нельзя отменять. И здесь это пророчество. То есть для святых, для Израиля тоже захотят продавить. И сегодня давят на нас. Чтобы мы не праздновали. То есть этот стих можно применять не только к духовным каким-то или там, да. Реально вот на территории как бы церкви, это как бы верующие люди, которые решили отменить эти праздники, причем они эти отменили, а языческие поставили. Так вот, пророк говорит, они хотят продавить ситуацию до конца, чтобы Израиль тоже отказался. Но, слава Богу, нету такого, что это произойдет. Только будут хотеть это сделать. Но не получится. Именно поэтому, мое мнение, мессианский иудаизм должен держаться иудаизма, иудейских каких-то вот оснований, но в центре должен быть Машиах, Иешуа, а не кто-то другой. Иешуа Машиах в центре, тогда да. Потому что хотим мы этого или нет, именно иудаизм сохранил это все, в том числе и свитки. Я вам уже говорил, в 1420 году, например, в Париже, Талмуд был официально приговорен к сожжению католической церковью. Свитки тоже сжигались и уничтожались систематически. Это наши бабушки, дедушки еще могут помнить. Если, ну, наши уже нет, уже ушли, время идет. Ну вот 1905, 10, 17 погромы. Жгли свитки, уничтожали еще. Это Европа, Украина, Молдавия. Ничего как бы нового. И кто это делал? Не будем говорить кто, хотя и так все понятно. И на мой взгляд, конечно, это представители, это неверующие люди, нерожденные свыше. Да? Но с крестами на шее. Или с крестиками. Кому как угодно. История, не вычеркнешь это факт. И всем, кому это неприятно слышать, просто кайтесь за вот те дела, а не пытайтесь нам заткнуть рот, чтобы мы об этом не говорили. Это Божье Слово. Это правда, это история. Итак, хвост его увлек с неба третью часть звезд, поверх их на землю, и дракон этот встал перед женой, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Что значит пожрать ее младенца? Уничтожить. Дракон, если съест, уже все. Когда дракон, если бы съел, то как бы Мессия не родился. Родился бы и погиб бы. Ирод, это описано во второй главе Евангелия от Матфея, пытался уничтожить всех. Правильно? Вот это то, что делал дракон. То есть на земле Ирод, который не является евреем, он идумеянин по происхождению. Это ставленник Рима. Кому интересно, почитайте. У Иосифа Флавия найдете подробную историю Он вообще был нездоровый человек, сыновей всех убил, боясь потерять престол и власть. И, естественно, пытался убить Мессию, когда понял, что к чему. Ну, я быстро напомню просто, как это происходило, чтобы в контексте этой проповеди прозвучали все-таки эти стихи. Еще раз повторюсь, это вторая глава. Вторая глава, 16-18 стих, вот основной. «И когда Ирод, увидев себя смеянным волхвами», то есть они не сделали так, как он сказал, «весьма разгневался, послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». То есть он с запасом все делал. Тогда сбылась реченная через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в Рамле слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться о них». Это книга пророка Иеремии, 31 глава, 15 стих. Что характерно, что в 31 главе книги пророка Иеремии с 31 стиха идет текст о Новом Завете и о том, что Бог напишет на скрижалях сердца, на сердце уже человека, свой закон. На мой взгляд, колоссальная связь и мощнейшая вот связь с этими пророчествами, с книгой Откровения, вот эта картина, все, что происходит на небе, теперь мы понимаем, не так все просто ведь было. Сатан, ведь это дух, поэтому он должен был выглядеть как-то, он выглядит как красный дракон. Что интересно, вот жена должна родить, а он перед ней становится, готовый сожрать младенца. Вдумайтесь, да, вот картина, и не получается, не выходит. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Прямая цитата или прямая связь со вторым псалмом, о котором мы говорили в предыдущем нашем Бет-Мидраше. То есть ясно, что речь идет о рождении Машиаха как лучшего представителя Израиля. «И восхищено было ли, восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Подчеркиваю, это в духовном мире. Восхищено буквально... Вот женщина, а перед ней дракон. Ребенок выходит, и он поднимается наверх. Он не идет как бы куда-то вперед, да, впасть к этому дракону, а наоборот поднимается вверх, к Богу. Я бы здесь снова привел цитату из второго псалма. Эта же цитата звучит в послании к евреям. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». То есть... Знаете, даже люди, когда рождается ребенок, в первую очередь ребенка, по крайней мере в нашей культуре еврейской, дают на руки отцу, чтобы он благословил этого ребенка. Поэтому дитя поднято было и отдано в руки Бога или в руки Небесного Отца, чтобы он благословил своего сына. И вот эти пророчества из псалмов великолепно соединяются с вот этим... видением или с этим откровением, здесь написано знамение, с этим знамением, которое явлено нам в начале 12 главы. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». 1260 дней – это время великой скорби. Теперь... Казалось бы, ну, Иешуа родился 2000 лет назад, а время великой скорби еще только впереди. Я хочу снова подчеркнуть, что на земле, в пространстве и времени все эти события для нас кажутся растянутыми во времени. На небе Все это выглядит как цельная картина общего плана по спасению человеческого рода. И я хочу добавить, что мы верим в то, что Иешуа Мессия, Он был рожден прежде всякой твари. Он Сын Единородный, сущий в недре Отчим. Правильно или нет? Казалось бы, так, если еще пока ничего никто не создал, как же он мог уже родиться и быть? Вот в этом вся суть. Для Бога это все как бы уже прошедшее время. И вот нам тяжело это вместить. Поэтому теологи пытаются вот это приспособить и так, и так. Мой подход, надо на это смотреть так, как написано в книге Откровения. Это знамение, явленное на небе. Если мы разделим как бы земную проекцию небесных событий от предмета, который дает эту проекцию, тогда нам станет понятно, это нам станет понятно эта точка. Не скажу то, что думал. Поэтому Израиль убегает в пустыню. Это тоже, на мой взгляд, аллегория, хотя вполне может быть, что во время великой скорби Израиль будет прятаться в пустыне. Здесь, в этом тексте, я просто опустил. Конечно же, есть еще или момент, когда Мирьям и Иосиф, они уходят в Египет, они спускаются в Египет. Уйти из земли обетованной – это все равно, что пойти в пустынные места. Это как в книге Рут, когда пошли на поля Моавитские, потому что мало хлеба стало в Израиле, значит, Бет-Лехем, дом хлеба, а хлеба нет. И что делать? Пошли на поля Моавитские. Друзья, лучше попаститься, но не ходить на поля Моавитские. Вот мой вам совет практически. В нашей жизни, да, бывают периоды, когда нам кажется, слушай, ну тут, ну как бы, ну нет хлеба. Постись, если нет хлеба, но не иди на поля Моавитские, потому что в итоге будет, как в книге Руф. Я имею в виду сыновей, вот, Наимини Махлон, не помню второго, Хилайон. Они умерли там. То есть люди идут хлеба поесть, а в итоге там гибнут, умирают на этих полях моавитских. И, наверное, в первое время там был хлеб, что-то ели они. И казалось ему, все хорошо. Нельзя уходить с территории, которые даны нам Богом, духовных территорий. Здесь же был на это Божий план. Поэтому вот эти 1260 дней – это прообраз великой скорби. И представьте, для Иосифа и Марии уйти в Египет, вот в эти пустынные, духовно пустынные места. Может, там и были какие-то синагоги, не знаю. Скорее всего, да. Но оторваться от земли для еврея – это всегда было уйти в пустыню. Это не было благословением. Но на это был план Божий, чтобы, как написано в книге Ошеа, Иоси, «из Египта призвал я сына своего». То есть полностью все пророчества должны были осуществиться в жизни Иешуа Мессии. Мы говорили о пророке Оси, да? Ошеа, спасение Божье. Вот это спасение Божье, об этом пророк говорит, «из Египта призвал я сына». И это пророчество относится к Израилю, когда он из Египта вышел и жил в пустыне. Это пророчество относится к Машиаху, к Божьему сыну, когда Иосиф и Мария вернулись в Израиль после смерти Ирода уже. И вот это время, оно аллегорически как бы похоже очень на время великой скорби, которое, как я говорил ранее, Израиль пройдет. И вот когда Израиль пойдет в эту великую скорбь, а Израиль в большей части своей будет спасенный, мы это говорили с вами в 11 главе, он будет оказывать колоссальное влияние. при условии того, что Слова Божьего не будет. Будет его настолько мало. Об этом мы говорили в 6 главе, когда мы говорили о елее и о вине, что его нельзя повреждать. И я бы сюда также добавил еще пророчество из книги пророка Амоса. 11 глава с 8 стиха, если мне не изменяет память. Ира сейчас проверит, когда пишется о том, что будут ходить от моря до моря, будут искать хлеб, но не будет хлеба. То есть будет настолько сильный духовный кризис, люди будут заняты совершенно другими вещами. Поэтому так важно нам запасаться хлебом сегодня, сейчас, наполнять себя, свое нутро духовным хлебом жизни. И тогда мы сумеем пройти пустыню, мы сумеем пройти великую скорбь, потому что Бог будет давать нам манну, духовную манну. Послушайте, если сегодня, вот представьте себе, взять сегодня и нету Библии, нету Писания, нет текстов, не к чему обратиться. 3,5 года сможем прожить? Я верю, что сможем. Вместе, если будем собираться, вспоминать, где какие стихи написаны, говорить об этих стихах, поддерживая себя, как написано в Новом Завете, псалмами, молитвой и самим Писанием, просто цитируя по памяти те или иные отрывки и соединяя их в общий контекст какой-то. Люди будут ходить и искать вот эти островки хлеба духовного, чтобы как-то удовлетворить свой голод. Хочу напомнить, что книга Откровения, она показывает нам самый тяжелый период времени на земле перед вторым пришествием Мессии. И поэтому все это будет происходить, но вместе с этим всем масло, то есть Дух Святой, и вино, кровь Машиаха, останутся как средство спасения. Это значит, его община будет жить. Я верю, что по-любому у нас будут тексты. Пусть немного, пускай на всех там 2-3 Библии, но будут. Тем более у нас уже есть возможность либо на русском, либо на иврите. Еще на украинском. Ну, наша община, по крайней мере, точно потянет, причем легко читать. Очень хороший перевод Агиенко. Советую, кто читает на украинском и слабо читает на иврите, обогатить просто свою духовную вот файловую базу, так назовем это, через перевод. Полезно читать разные переводы. Английский, французский, корейский. Ну, в данном случае украинский доступен большей части. Пожалуй, все. Что касается того, что Израиль является женой, послание к римлянам, 9 глава с 1 по 5 стих, ему принадлежит усыновление и слава, и богослужение, и все. То есть, на самом деле, текстов очень-очень много. Не думаю, что это нужно доказывать. Поэтому пусть Бог благословит. Аминь.